Господин Моцарт, кто знает, появился бы на свете такой композитор, как Вольфганг, не будь у него такого отца, как Леопольд. Спустя сутки после этого одного из счастливейших моментов в жизни Леопольда в Бургтеатре в присутствии императора он слушал еще один новый фортепианный концерт Вольфганга в его собственном исполнении. И диву давался, насколько этот концерт отличался от предыдущего. Вольфганг написал его в фа-мажоре, и концерт был столь же лиричен и певуч, сколь реминорный, драматичен и сумрачен. Музыка была так прекрасна, что Леопольд заплакал, но тут же взял себя в руки. Уж больно он стал чувствителен с тех пор, как приехал в Вену. Слезы то и дело навертывались на глаза, а ведь он так всегда гордился своей выдержкой и скептицизмом. Из головы не выходили слова Гайдна. Как это благородно с его стороны! Страшно даже подумать, что останется он в Зальцбурге, ему бы никогда не услышать этих слов. Музыка вернула его к действительности. Вольфганг захочет знать его мнение, и нельзя пропустить ни единой ноты. Ему отвели место в удобной ложе, откуда было хорошо слышно. Со вступительных пассажей музыка удивительно певуча. Концерт написан превосходно. Это уже больше похоже на те вещи Вольфганга, к которым Леопольд привык. Сын следовал его наставлениям писать музыку, которая должна нравиться, которая льется гладко, как масло. Какие чудесные созвучия! Построение безупречно. Ни единого звука, ни одного пассажа, которое хотелось бы изменить, да и темп везде выдержан безупречно. Но нельзя впадать в сентиментальность, нельзя хвалить Вольфганга, а то он почиет на лаврах, а ему еще столько предстоит создать. Леопольд поймал себя на том, что раскачивается в такт музыки. Гром аплодисментов потряс стены Бургтеатра. Император снял шляпу, помахал ею и крикнул: «Браво, Моцарт!» Теперь восторженным овациям, казалось, не будет конца. После отъезда императора Вольфганг стоял возле театра, окруженный толпой поздравляющих, но его заботило только одно — мнение папы. «Что тут думать? Ты же видел, какое доставил удовольствие публике?» Леопольд перевел разговор на другую тему. «Сколько концертов ты написал за последний год?» Вольфганг сосчитал. «Один ми-бемоль-мажор, один си-бемоль-мажор, ре-мажор, соль-мажор, потом снова си-бемоль-мажор и фа-мажор, что вы слышали сегодня, и один ре-минор, который я играл в день вашего приезда». «Семь? За один год?» Леопольд ушам своим не верил. «Я же говорил вам, Вена — страна клавира, и, приехав сюда, я написал еще три концерта. Таким образом, у меня уже есть 10 фортепианных концертов». «Но, папа, вы еще не сказали, которому из них отдаете предпочтение». «Что я могу ответить? Разве можно тут что-то предпочитать? Вам они не нравятся?» «Императору нравится», — уклончиво проговорил Леопольд, стараясь скрыть обуревавшие его чувства. «Этого достаточно. И тебе не следует здесь долго стоять». На улице шел сильный снег и завывал ветер. Вольфганг играл с увлечениями, сильно вспотел, камзол его стал влажным, а он сгоряча забыл накинуть пальто. «В такую стужу ничего не стоит схватить тяжелую простуду. Где твое пальто?» «По приказу императора ни один слуга не смеет входить в Бургтеатр с парадного хода. Человек, которому я оставил пальто, вынужден был ждать меня снаружи. Наверное, ему надоело, и он ушел домой. С твоим пальто?» Папу до глубины души возмутила такая беспечность. Вольфганг передернул плечами. Мысли его были заняты куда более важными вопросами. «Вот, возьмите мое», — сказал подошедший к ним Ветцлер. Но Вольфганг отказался от такой жертвы, и тогда Ветцлер предложил подвести его в своей карете, не дожидаясь моцартовской, которая, очевидно, задержалась из-за снегопада. По дороге Ветслер сказал Леопольду: